Дело не в новой должности, а в новой ступени в вашем развитии. Если вы собираетесь следовать 9 законам, о которых я расскажу, and you're going to set some pretty serious goals about promotion, и собираетесь поставить перед собой серьезные цели, you have to understand that your motivation for promotion, нужно понимать, что мотивация для вашего повышения, has to be focused on you, должна быть ориентирована на вас. Now you might think that sounds pretty selfish, John. Возможно, вы скажете, что это звучит эгоистично. Let's say it's a healthy selfishness. Давайте скажем, что это здоровая доля эгоизма. Let me explain. Позвольте пояснить. By following the 9 laws, если вы будете следовать 9 законам, most likely, велика вероятность, you're going to have to make some changes in the way you're working, что вам придется кое-что изменить в том, как вы работаете. Probably some pretty serious changes. Причем чаще всего эти перемены будут довольно серьезными. Now you'll notice those changes. Вы их заметите. But understand that not everyone will. Но поймите, что из вашего окружения их заметят не все. And also understand there are no guarantees. Более того, эти изменения не являются гарантией. The 9 laws are only going to give you a better chance than everybody else to get promoted. Эти 9 законов просто увеличат ваши шансы на повышение, особенно по сравнению с вашими коллегами. It's important to realize. Очень важно понимать, that everyone is a contender when we're talking about promotion. Что когда речь идет о повышении, вашими конкурентами являются все. That can be good. И это может быть хорошо, and it can be bad, а может быть и плохо, depending on the situation you find yourself in, в зависимости от вашей конкретной ситуации. So there are no guarantees. Поэтому я повторяю, гарантий нет. Well, except for one. За исключением одной. And here's the guarantee. Вот что можно гарантировать. I guarantee you. Я могу гарантировать. That if you change for anyone else but yourself, что если вы будете меняться для кого-то еще, а не для себя, you will not get promoted. Повышение вы не получите. Let me say it again. Я могу повторить. If you change for anyone else but yourself, если вы будете меняться для кого-то еще, а не для себя, you're not going to get promoted. Вы не получите повышение. At least there's no guarantee that you will. По крайней мере, вероятность невелика. Very often employees, очень часто сотрудники, will try to do a better job, пытаются усовершенствоваться, and they're doing a better job for the company. Они пытаются работать лучше для компании. But they're thinking that they're doing it for the company. Они думают о том, что делают это именно для нее. Meaning that the company owes them something for doing it. То есть получается, что компания в ответ им что-то должна. After a while they may not be recognized. И если с течением времени никто их не замечает, they may not feel appreciated. Они считают, что их обидели. And they begin to get upset. Они начинают расстраиваться. Usually they talk. Обычно они начинают говорить об этом. They begin to complain. Они начинают жаловаться. About how bad the company is. О том, как в компании все плохо. How they've done some great thing. О том, что вот я работал. Or made some fantastic change. Я сделал что-то такое потрясающее. And nobody noticed. И никто не заметил. And then they start to get bitter. И потом они становятся желчными. And here's the bad news. И вот плохие новости. They just cut themselves off from getting promoted in the future. Они только что обрезали себе крылья, и повышения в будущем им не видать. What is important that you understand, вот что важно понимать, is that you have to change for you. Вы должны меняться ради себя. Let me explain. Позвольте пояснить. Let's say that you work in a retail store. Допустим, вы работаете в розничном магазине. And you want to get promoted to the store director. И хотите получить повышение в должность директора магазина. So you work really, really hard. Поэтому вы работаете очень упорно. And you follow all the 9 laws. Вы следуете всем 9 законам. And 6 months later. И 6 месяцев спустя. Nothing has changed. Ничего не изменилось. And you still haven't got a promotion. И повышения вы не получили. Most employees would get upset. Большинство сотрудников разочаровываются. Here's why you shouldn't. Вот почему этого делать нельзя. If you're really making those changes, если вы действительно что-то меняете, and you're really doing a good job, если вы действительно выкладываетесь, maybe a month later, возможно, через месяц, I walk into your store. Я зайду в ваш магазин. I meet you. Мы с вами встретимся. You serve me well. И вы будете обслуживать меня на высшем уровне. Because you have decided that you want to be the best. Потому что вы для себя решили, что станете лучшим. Regardless of what your company does. Независимо от того, что будет делать или не делать ваша компания. You're going to be a responsible employee. Вы решили стать ответственным сотрудником. That serves me no matter what it takes. Который будет обслуживать клиентов на высшем уровне, чего бы это ни стоило. You know what's going to happen? И знаете, что случится? I'm gonna promote you. Тогда я займусь вашим повышением. 'Cause I'm gonna see. Потому что я увижу. This incredible individual. Что этот человек действительно стремится к совершенству. That's doing a great job. Он работает на все 100%. Regardless of their situation. Независимо от того, какова у него ситуация. See, if you're changing for you. Потому что если вы меняетесь ради себя. Regardless of what your boss does. Независимо от того, что делает ваш начальник. Regardless of what your company does. Независимо от того, что делает ваша компания. Sooner or later. You're going to get promoted. Рано или поздно вы получите повышение. So you have to realize the motivation's got to be about you. Вы должны понимать, что мотивация должна лежать в ваших действиях. You've got to change for you. Вы должны меняться ради себя. You've got to improve for you. Вы должны совершенствоваться ради себя. And sooner or later. И рано или поздно. Somebody's going to see it. Кто-то вас заметит. Even if your company's blind. Даже если ваша компания слепа.